Всем здравия! Это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины», я Елена Андреева. Сегодня в нашей программе мы расскажем о женской славянской гимнастике «Сила Берегини». Ранее мы уже касались этой темы в наших программах с Анной Крикниной. Сегодня мы более подробно рассмотрим гимнастику «Сила Берегини» и поможет нам в этом эксперт по раскрытию родового потенциала Ольга Мир. Здравствуйте, Елена! Здравия, слушательница! Всем здравия! Ольга, я предлагаю начать уже рассказывать о том, что такое, еще раз напомнить, что это за гимнастика «Сила Берегини», что она дает женщине, для чего она, откуда она вообще взялась, пришла. Это много вопросов, конечно, мы начнем с самого начала. Итак, слово тебе. Да, я с удовольствием поделюсь всем тем опытом, что у меня есть, и расскажу про славянскую гимнастику «Сила Берегини». А на самом деле эта гимнастика – это очень мощный инструмент для улучшения и исправления женской судьбы. По сути, это дорога к женскому счастью. В основе лежит 27 помощниц, 27 упражнений, которые можно назвать берегинями. И эта гимнастика ценна тем, что она раскрывает женский потенциал, проявляет таланты, проявляет способности женщины и, конечно же, помогает построить ей семью, привлечь спутника жизни, избранника и вообще стать наполненной, самодостаточно полноценной женщиной. И, возможно, какие-то есть базовые упражнения, базовые знания, откуда она пришла и что женщине еще помимо того, что она раскрывает счастье, дает далее? Да, очень хороший вопрос. Реконструктор данной гимнастики – это Ксения Силаева. На самом деле эта гимнастика уже давно существует в нашей славянской традиции. Ей уже много-много лет. И даже есть определенные документы, доказывающие то, что наши женщины, наши прапрапрародительницы выходили в поле и делали эти упражнения. Конечно, в это время они немножко изменены, потому что, естественно, мы живем в других условиях. Но, тем не менее, память об этих движениях и упражнениях записана в нашем ДНК. Да, то, что передается от матери к дочери и далее по женской родовой веточке. Здорово. А вот что у тебя за интересные картинки? Они как-то имеют отношение к этой гимнастике? Да, они имеют отношение. Я показываю. Вообще, славянская гимнастика – это очень мудрая система. Она делится на три мира. Мир прави, мир яви и мир нави. Где, как известно, это мир слави, это мир мир прави – это мир богов, мир яви – это мир людей, где мы с вами находимся, и мир нави – это мир наших предков, которые уже ушли, но еще вполне себе хотят воплощаться и будут делать это в ближайшее время. Поэтому гимнастика – это не только практика, направленная на тело, на физику, это еще и духовная и энергетическая практика. Вот за что, собственно, я ее люблю и много лет ей пользуюсь. И, в общем-то, гимнастика очень быстро развивается и позволяет нам идти в ногу со временем, раскрываясь при этом в сегодняшнем ритме, темпе города, и все успевать, и быть красивой, быть наполненной, быть яркой, успевать и построить семью, и сделать карьеру, то есть ничем себе не отказывать. Вот это преимущество гимнастики и вообще той мудрости, которая лежит в основе этой системы. Это очень хорошо. Наши зрительницы и наши слушательницы очень просили, чтобы мы еще помимо того, что рассказали об этой гимнастике, еще и показали некоторые упражнения и, возможно, рассказали, как, для чего эти упражнения используются и в какое время, когда их нужно делать. Да, понимаю такой женский вопрос, любопытство. Конечно, я сегодня покажу самое актуальное, самое, пожалуй, распространенное упражнение, расскажу про каждую. И небольшой женский секретик вам тоже раскрою про каждое упражнение. Потому что на самом деле каждая берегиня, так называемая, она несет в себе сакральный смысл, несет в себе состояние, ключик, который помогает потом распаковать то, чем мы еще не пользуемся, то, что еще не распознается, но оно у нас есть. Потому что если взять даже наш родовой опыт, то любой талант, любой навык, все у нас есть. Потому что до нас были женщины, которые этим уже обладали. И гимнастика, конкретно определенное упражнение либо берегиня, помогают нам это взять и уже под себя, под современный ритм использовать. Я правильно поняла, что всего упражнений в гимнастике 27. Верно. По числу да. Берегинь. Да, все верно. И каждая берегиня несет свой какой-то определенный смысл. Да, да, каждая берегиня... И свою тайну, свою раскрытие. Несет свой ключик, это проход в наше бессознательное и бессознательное рода. Угу. Ну что ж, приступим к практике. Давайте, хорошо. Итак, мы переходим к нашей практике. Я напоминаю, что в основе славянской гимнастики сила берегини лежит 27 энергий, 27 настроек, состояний или 27 берегинь. Сегодня мы сделаем с вами всего пару упражнений, таких известных, и я предлагаю вам их проделать вместе со мной, потому что они легкие, и чтобы вы не скучали во время эфира. Итак, начнем мы с базовой стойки мироправи. Это зона головы, отвечающая за мысли, и это связь с высшим миром, с высшими силами. Базовая стойка мироправи. И самое первое упражнение – это раскрытие духовного потенциала, внутренней женской красоты женщины. Представьте, что в руках у вас огромное солнце, и оно светит над вашей головой. Возвращаемся. Руки к плечам и принимаем свое сердце. Следующее упражнение, номер 2, это успех в любом деле. Вспомните, пожалуйста, где бы вы в ближайшее время хотели добиться успеха. Легкого, по-женски, гармоничного. И повторяйте вместе со мной. И возвращаемся в исходную позицию. И теперь то, что я ставила на десерт в мире праве, это берегиня, которая исполняет желания. Сейчас закройте глаза и загадайте свое самое сокровенное, самое сакральное желание. И вместе со мной сделайте это упражнение. Итак, мы начинаем. Опорный вес на правую ногу, присогнутое колени. Раскрываемся. То же самое на левую ногу, колено к колену. Вот мое желание. Отправляем его на реализацию. И принимаем результат в свое сердце. Я верю, что у вас все получилось. Это были упражнения мироправи, упражнения для связи с высшими силами, для того, чтобы структурировать свои мысли. И сейчас мы перейдем к упражнениям мира Нави. А теперь мир Нави. Здесь я выбрала два упражнения. Самое первое будет показывать то, что скрыто, то, о чем вы еще не знаете. И также это открытие женской интуиции и настройка на чувствительность, на понимание тех тайных, скрытых, сакральных процессов, которые существовали, существуют и будут существовать завтра. Это первое упражнение. А второе – это уверенность в себе, поверить в себя, несмотря на условности. Также это связь с нашими предками и взять силу под реализацию любого своего тела. Итак, тогда я предлагаю начинать. Я выставляю базовую стойку Миранави. Вначале эта стойка может показаться неудобной, но со временем вы будете в ней отдыхать. Итак, мы делаем самое первое упражнение, это то, что скрыто, а также тайная интуиция и уровень бессознательного, то, о чем я еще не знаю. Поднимаемся. Это было первое упражнение. Теперь предлагаю сделать второе упражнение. Напоминаю еще раз, это уверенность в себе, поверить в себя, несмотря на условности, потенциал и связь с нашими предками. Или упражнение номер три. Перегиня номер три. Итак, базовая стойка Миранави. Левая рука в крыло. А правая ножка вытягивается назад. То же самое на другую сторону. Правая рука. Эта позиция называется крыло. И поднимаем левую ногу назад вверх. Стопа вытягивается на себя. Фиксируем себя в навной стойке. Так, это были две берегини мира Нави. И я предлагаю перейти в мир Яви, в мир людей. И до встречи в мире Яви. Мир Яви отвечает за отношения, за коммуникацию, открытое сердце и умение выстраивать связи с людьми и связи в отношениях. Я подготовила три упражнения и предлагаю тогда приступить к их выполнению. Для этого выставляем базовую стойку мира Яви. А первая берегиня – это коммуникации, донести свое мнение до окружающих и раскрыться в диалоге. Собираем лопатки вместе, наклоняемся вперед с прогибом, раскрываем руки, стороны. И летим, как птица. Принимаем сердце. И выходим в базовую стойку. А следующая берегиня – это состояние лада. Проявить больше доброты и открыться миру, открыться служению. Правая нога в сторону. Левая рука. Раскрываемся. Наклоняемся, смотрим наверх, на левый локоть и руку в сторону. Принимаем. И меняем то же самое, но с левой ноги. Смотрим на правый локоть и правую руку в сторону. Принимаем. Третье упражнение – это родители, семейная мудрость, связь с родом. Раскрываем сердце, раскрываем руки. Правую ногу ставим в сторону, разворачиваемся к ноге, пружиним и меняем ноги поочередно. Повторяем то же самое на левую ногу. Разворот, пружина. Принимаем. Сегодня я рассказала вам про три мира – Явь, Навь и Правь – и показала пару упражнений каждого мира. Заниматься гимнастикой можно в любое время, в любой ситуации для улучшения оной. Я всегда рада поделиться с вами знаниями. Если у вас есть какие-то вопросы, Вы можете их задавать, я всегда на связи. Благодарю всех тех, кто был сегодня, кто вместе со мной проделал эти упражнения и загадал желание. Я желаю скорейшей реализации ваших намерений и настоящего женского счастья. С вами была Ольга Мир и Народное славянское радио. Всем счастья и добра! Итак, уважаемые слушательницы и зрительницы, вы увидели и взяли для себя нужные упражнения гимнастики славянской силы Берегини. Нам помогла в этом Ольга Мир. Благодарим тебя, Ольга. У меня еще вот такой вопрос есть к тебе. Ты носишь, как мы тебя представили, вот такое звание или должность, я не знаю даже, как правильно это сказать, эксперт по раскрытию потенциала рода. Давай немного об этом поговорим еще. Что это такое? Я думаю, нашим слушательницам тоже это будет интересно. Да, я с удовольствием расскажу об этом и поделюсь своими знаниями. Я являюсь родологом-консультантом, я выпускник Академии родологии и занимаюсь родовыми программами более уже 4 лет. Это все, что касается законов, которые мы берем из рода, стереотипов, моделей поведения, все, что есть в нашем бессознательном. Сегодня можно взять любой запрос на проработку и с помощью силы рода это получить и это реализовать. Также можно посмотреть, что мне мешает, потому что как в роду есть и мощные колоссальные ресурсы, также есть и ограничения, которые блокируют, по сути, эти реки энергии и фонтаны. Вот этим я занимаюсь, и это очень здорово комбинируется вместе с телесной практикой, силой Берегини. И, как правило, я использую это в комплексе, потому что то, о чем молчали наши предки, наше поколение носит уже в своем теле. И именно славянская гимнастика, 27 Берегинь помогают пройти сквозь родовые запреты, ограничения и послания, которые уже являются неэффективными на сегодняшний день, но продолжают в нас жить. И с помощью упражнений, с помощью специального метода родологии, построения геносоциограммы, это все поддается очень быстрой трансформации, исцелению и, в общем-то, улучшению судьбы под запрос. Ты вот сейчас произнесла такое слово «геносоциограмма». Угу. То есть это как-то рассчитывается личный генофонд? Это, по сути, рисуется древо рода, где можно нанести всех представителей родовой системы. На самом деле, для получения энергии под запрос, либо для реализации того, что хочется, достаточно 3 поколений. И когда эти представители наносятся на специальную геносоциограмму, вот там уже проявляются закономерности, послания, стереотипы, то, что продвигает под запрос, что ограничивает. Да, по сути, это генофонд, да, можно национальности посмотреть, высчитать интересные, значимые даты в жизни рода, посмотреть, почему что-то случается, что-то не получается. Генограмма очень, на самом деле, говорящий предмет, очень мощный инструмент, и по нему уже можно смотреть, и даже можно просмотреть судьбу потомков, а как будут жить наши потомки, если с этим не работать сегодня. Очень интересно. Я думаю, что, возможно, в наших следующих программах мы поговорим об этом более подробно. Я с удовольствием поделюсь всем, чем знаю. Информации действительно много. И буду рада, если Елена и радио пригласите меня еще раз в ваш эфир. Да, ну а сегодня мы рассказали о славянской гимнастике «Сила Берегини». Гимнастика для женщин. Исключительно для женщин. Раскрывающая, шикарная, женственная, исцеляющая. И, конечно же, рекомендую всем попробовать, познакомиться. И вы не будете разочарованы. Расскажи нашим слушательницам, которые захотят более подробно, возможно, заниматься онлайн или еще, если есть такие возможности, как-то, как найти вас, как найти инструктора? Как меня найти? Да. Как меня найти? Как найти инструктора? Я всегда на связи, я открыта, меня можно найти по имени Ольга Мир и все, что касается рода. Я есть в Инстаграме, я есть в соцсетях, у меня есть свой сайт. И, пожалуйста, если у кого-то будут вопросы, я всегда на связи. Онлайн, да, пожалуйста, это современный метод, когда мы встречаемся и офлайн в Москве. У нас постоянные девичники. Я занимаюсь обережным рукоделием, мы делаем славянскую обережную куклу, мы устраиваем разного рода женские круги силы. И, пожалуйста, офлайн – это Москва. Если это онлайн, то пишите, звоните, я всегда на связи. Благодарим за интересную беседу, за то, что нашла время и рассказала и показала нашим слушательницам о славянской гимнастике «Сила Берегини». Я Елена Андреева, Народное славянское радио. Будьте здоровы, занимайтесь гимнастикой, увеличивайте свой женский потенциал и свою силу, и пусть ваши берегини вас берегут и защищают. Всем добра! Быть добром!